Иван Алексин. Неправильный мир. Читает Ольга Кучерявых. День первый. «А это точно виджетель?» Инки обошла куб по кругу, разглядывая машину со всех сторон. «Я его себе по-другому представляла». «Его все себе по-другому представляют», — хмыкнул Эгбит, поднимаясь с колченогой табуретки. «Давай монеты, толстяк, если не передумал, конечно», — развернулся он к Айвину. «А нет, так забирай своих дружков и идите отсюда». «Помятый он какой-то», — с сомнением протянул тот, не обидевшись на толстяка. «Работать хоть будет?» «Конечно, помятый», — не стал отрицать старик. «Иначе бы его на слом не отдали. Но 6 дней, как уговорено было, проработает. А больше нам и не нужно». Влез в разговор Джоуи, опуская на пол мешок. «У нас все равно через 7-ю испытание». Айвин, тяжко вздохнув, отцепил с плетеного пояса кошель, сунул в костлявую ладонь. «Испытание у них», — проворчал Эгбит, тут же потеряв к покупателям всякий интерес. «Тоже, наверное, на обучение к демиургам попасть мечтаете. Ну-ну, поможет вам виджетель, как же. Через 6 дней вернусь», — обернулся он уже в дверях. «Сильно не шумите тут. Если магистр прознает, будет вам испытание». «Получилось!» — взвизгнула Инки, едва за престарелым механикусом закрылась дверь. «Мне до самого конца не верилось. И как только ты смог его уговорить?» Девушка, подскочив к Айвину, расцеловала того в обе щеки. Джоуи, тактично отвернувшись, подошел к машине. «Не будем лишать толстяка нескольких мгновений счастья. Он за них сполна заплатил, умудрившись уломать несговорчивого помощника магистра. Виджетель — это шанс. Крохотный шанс хоть на миг почувствовать себя настоящим творцом, отбросив в сторону сухую теорию. Как же она осточертела за этот год. Сплошная зубрежка и ни единого намека на то, как заинтересовать собой таинственных демиургов». Джоуи сделал круг, разглядывая машину со всех сторон. Создатель вселенных новизной и впрямь не блистал. Стенки массивного металлического куба были покрыты ржавчиной и местами деформированы. Многочисленные рычаги, колесики и лампы, густо утыкавшие собой переднюю панель, потускнели. Огромная чаша, расположившаяся сверху, покрылась сеткой трещин, утратив матовый блеск. Картину дополняли окрашенный в ядовито-красный цвет конусообразный поглотитель, закрепленный на левом боку, и державшаяся на одной заклепке табличка с выбитой в металле надписью «Механический виджетель вселенных Джулиаса Верде» на правом. «Этот старый скряга у меня все деньги выгреб», — пожаловался за спиной толстяк. «Где ты теперь, мое плоскосветное путешествие вдоль горизонта на комфортабельном дирижабле «Гордость Эдемона»?» — с горечью вопросил он. «Мечты, мечты!» «Ишь ты!» — удивленно покачал головой Джоуи. «И впрямь изрядно потратился. Круизы вдоль земной кромки немалых денег стоят». Хотя он вполне понимал поступок Айвина. В эту жизнерадостную, симпатичную брюнетку с танцующими бесятами в голубых глазах полкурса влюблено было. Что уж там говорить о добродушном увольне-толстяке, что месяц назад встретился им в городе. С тех пор сын бокалейщика за ней как привязанный и ходит. «Хватит тебе ворчать, Айвин!» — отмахнулась от него Инки, поправляя перламутровую застежку у самого горла. Терпения на то, чтобы переодеться после занятий, друзьям элементарно не хватило. Так в мастерскую Эгбита в черных мантиях и прибежали. «Подумаешь, деньги! Нас, если попадемся, запросто из академии выгнать могут!» Пара изящных ноготков ласково ущипнула Джоуи за ухо. «Суслики умирают стоя», — отшутился тот, покосившись в сторону подруги. «Может, у него и нет богатого отца, как у Айвина, и в карманах обычно ветер гуляет. Зато тело стройное, нос не картошкой, и подбородок в единственном экземпляре с лица не свисает. А то, что волосы рыжие и щеки в конопушках, так это Инке больше всего нравится». «Нужно запускать, Инки», — тряхнул головой юноша, прогоняя приятные воспоминания. «Время течет». «А сможешь?» Толстяк, усевшись на жалобно скрипнувший табурет, вытянул из сумки медовую булочку. «Виджетель, это тебе не молниями кидаться. Тут соображать нужно». «А то...» Беззаботно отмахнулся Джоуи и смачно плюнул в чашу. «Иди сюда». «Зачем?» Айвен тревожно замер, прекратив жевать. «Нужно каждому в чашу плюнуть», — объяснила Инки, последовав примеру друга. «В основе любого мироздания частица его Творца должна быть замешана. Только тогда Демиург на этот мир влиять сможет». «Только прожуй сначала», — жизнерадостно оскалился Джоуи. «А то нам потом хлебные крошки из вселенной выковыривать придется». «Ну уж нет». Айвен демонстративно поджал ноги, засунув в рот остатки булочки. «Сами туда плюйте, сколько влезет. Я лучше со стороны понаблюдаю». «Ну, смотри». Джоуи пожал плечами, наклоняясь к панели управления. «Потом не говори, что так нечестно было». Машина фыркнула рассерженным котом и мелко затряслась, вяло перемигиваясь лампами. «И дальше что?» Айвен, не сумев сдержать любопытство, подошел к друзьям, смахивая крошки с губ. «А дальше помогай давай». Джоуи всем телом навалился на здоровенный рычаг с массивной рукоятью, хищным вызовом задранной вверх. Тот, тягуче заскрипев, нехотя двинулся вниз. «Дави!» «Сейчас!» «О, гад!» Рычаг, наконец, сдался, резко рухнув вниз и заодно хорошенько приложив победителей лбами. Внутри виджетеля что-то характерно зашипело, забулькало, и над головами приятелей раздался оглушительный хлопок. Джоуи поднялся, потирая ушибленный лоб, всмотрелся в чернильное облако, спиралевидным диском, зависшее в полуметре от виджетеля. «Я думал, оно побольше будет», — в свою очередь, держась за лоб, приподнялся Айвен. «Вселенная все-таки». «В пространственной магии все относительно», — авторитетно заявила Инки, всматриваясь в новосозданный мир. «Для нас это небольшое облако, но если попасть внутрь — огромный мир». «Вот только темный очень», — ядовито заметил толстяк. «Надеюсь, к завтрашнему дню вы образы Земли и Солнца создать успеете? И купол, опять же, смастерить нужно. Все как положено». «А ты откуда про образы знаешь?» «Да о них в городе каждый ребенок знает». Айвен поежился, почувствовав себя неуютно под перекрестием двух пар глаз. «Как-никак Академия рядом с городом уже миллионы лет стоит. Слухи разные доходят и о виджителях, и о закрытом факультете демиургов. Я потому с вами и связался, что очень любопытно было, как оно на самом деле происходит». «Настоящие образы Солнца и Земли мы сотворить не сможем», — со вздохом призналась Инки. «Этому на старших курсах обучают. Но Джоуи сказал, что знает, как их заменить. Правда, Джоуи?» Джоуи окинул друзей задумчивым взглядом, старательно давя закрадывающиеся в душу сомнения. А вдруг тот заезжий маг, чей спор с магистром Экшу он нечаянно подслушал, был неправ? Очень уж необычно была выдвинутая им теория. Вот только поделать с собой с тех пор юноша ничего не мог. Отголоски того разговора остались у него в голове. Они порождали надежду, крепли, не давая спокойно спать и постепенно трансформируясь в почти несбыточную мечту. Мечту, на пороге которой он сегодня стоял. «Образы мне нужны», — выдохнул юноша, решаясь. «Мы и без солнца обойдемся». «Это как?» — не на шутку удивился Айвен. «Ты что же, землю в полном мраке разместить задумал? Так солнце еще и источником тепла для нее служит. Сам же знаешь, как за ночь земля остывает быстро. Только фонари и спасают, а так бы к утру весь город подо льдом лежал». «Не замерзнет». Джоуи вернулся заброшенным мешком, потянул за узелок. В комнату хлынул яркий свет, заставив друзей невольно прищуриться. Ощутимо пыхнуло жаром. «Два золотых на рынке механикусу за магический сосуд отдал, а все равно жжется», — пожаловался он, вытаскивая большую стеклянную банку, до половины наполненную ослепительно сияющим порошком. «Звездная пыль!» — неверяще выдохнула Инки. «Так вот кто тот идиот, что фонарь возле Академии разломал», — подхватил Айвен, подслеповато щурясь. «А я все гадал, кому это надо было?» «Фонарь завтра починят, а нам надо». Ничуть не обиделся Джоуи, прошествовав к машине. «Мы сейчас эту пыль в движитель высыплем», — проинформировал он друзей. «И светить не хуже будут, и тепла в них с избытком, а одну к нашей земле и прикрепим». «А так разве можно?» — разинула рот Инки. «Можно», — постарался придать голосу уверенности Джоуи. «Меня один маг научил, как можно вселенную без образов создавать». «Бред какой-то», — выдохнул Айвен, во все глаза глядя на искрящуюся светом банку. Допустим, звездную пыль ты по вселенной рассыпать сможешь. А как ты звездочку к куполу над землей прикрепишь? Придумаю что-нибудь, — отмахнулся Джоуи, наклонив банку над раструбом поглотителя. Может, и придумаешь, — не стал спорить его оппонент. Но вот заставить ее по орбите вокруг Земли двигаться и за горизонтом растворяться точно не получится. Это что же, на нашей Земле ночей не будет? — пригорюнилась Инки. А я так люблю иногда ночью по городу погулять. Там видно будет. Юноша, сдернув с банки крышку, быстро высыпал содержимое внутрь и отскочил, уклоняясь от хлынувшего жара. Во всяком случае, вечный свет гораздо лучше постоянного мрака. Виджетель протестующе зарычал, гораздо сильнее завибрировав, и, поднатужившись, выплеснул в созданное мироздание фонтаном ослепительных искр. «Получилось!» — восторженно взвизгнула Инки, прижав руки к груди. «Да будет свет!» «Как-то они слишком кучно легли», — заметил Айвин, всматриваясь в миллиарды ярко сияющих точек. «По краям и нет почти ничего». «И так сойдет», — шмыгнул носом Джоуи. «Чем я тебе их по вселенной равномерно размажу? Пальцем, что ли? Теперь только подождать немного нужно, чтобы звезды на своих местах окончательно закрепились». Юный демиург деловито склонился к ряду маленьких дисков с расположенным над ним циферблатом и начал быстро вращать, набирая нужные цифры. «Ставлю по максимуму. 5 миллиардов лет за сутки», — обернулся он к нависшим за спиной друзьям. «К завтрашнему вечеру как раз срок и истечет». «Ну что же, подождем до завтра», — счастливо вздохнула Инки, пожирая глазами облако. «Не терпится очень». «Ты, главное, землю теперь добудь», — хмыкнул уже в дверях Айвин. «Тут без образа не обойдешься». День второй. «Все-таки мало мы звездной пыли высыпали», — заметил Айвин, надкусывая золотистый пирожок. «Они только вокруг себя немного освещают, а дальше тьма кромешная». «И что ты предлагаешь?» — тут же окрысился Джоуи. «Еще один фонарь раскурочить? Ну тогда теперь уже твоя очередь ломать идти». «Да ладно, и так сойдет. Хватит уже тебе придираться, Айвин!» — накинулась Инки на толстяка. «Мне больше интересно, чем Джоуи образ Земли заменить придумал». «А вот чем». Джоуи с опломбом разжал кулак, показывая друзьям содержимое ладони. Те на мгновение замерли, не в силах поверить собственным глазам. «Это даже не смешно», — подвел итог увиденному Айвин. «Совсем не смешно», — согласилась с ним Инки. «А что не так-то?» — хмыкнул Джоуи, откровенно наслаждаясь изумлением друзей. «Чем вам моя земля не нравится?» «Это всего лишь мелкая монета», — уличил друга в обмане Айвин, потрясая пирожком. «Как ты из нее землю делать будешь?» «Элементарно», — решительно отмел все возражения юноша. «А чем она от настоящей Земли отличается? Во-первых, она такая же плоская. Во-вторых, это частичка нашей Земли. Металл-то в ее недрах добывался. И в-третьих, как и положено, она в миллиарды раз по размерам свое Солнце будет превышать. Чем не основа мироздания? Нам главное ее строго по центру разместить». «Ну а где тут центр?» – озадачился толстяк, всматриваясь во Вселенную. «Внизу, разумеется. Где же еще ему быть?» «Ну ты и сравнил», — взорвалась Инки, выйдя из ступора. «В образе Земли магическая составляющая есть. Она ее аккуратно центральную ось мироздания выводит и там накрепко закрепляет. И без нее никак. Без нее наша Земля куда угодно улететь может. Как итог, основа мироздания совсем не в центре окажется. И на ней даже где верх и где низ непонятно будет. Тот же камень, вместо того, чтобы на Землю падать, не пойми, куда полетит. Да и люди к такому не приучены», — продолжала возмущаться девушка. «Можно ли научиться падать вверх? Я думаю, вниз поудобнее. С куполом опять же проблемы будут. Настоящий образ его сам к себе притягивает, да к краям диска плотно прижимает. А мы как крепить будем?» «Да не улетит она никуда», — закусил губу Джоуи, крутя меж пальцев монету. «Я нашу землю в поглотитель брошу, а ты рукой ее возле облака остановишь, чтобы в мироздание на скорости не врезалась. Обратно вниз она уже не упадет, вот и ляжет основанием нашей Вселенной, как полагается. Там особая точность и не нужна. Все равно все в ее сторону падать будет. Нам только и останется, что одну из звезд к Земле поближе подвинуть, да куполом сверху накрыть». «Куполом накрыть? И как, интересно мне знать?» Еще больше вскипела Инки. Я думала, у тебя идея получше есть. Вот со звездами мне понравилось. А давай попробуем, Инки. Неожиданно поддержал Джоуи толстяк, вольготно развалившись на многострадальном табурете. Деньги все равно уплачены. Мне даже интересно стало, до какого абсурда наш общий друг додумается. Ну, давай попробуем. Недовольно фыркнула Инки, бросая в сторону Джоуи убийственные взгляды. «Из монеты основу мироздания соорудить! Это же надо до такого идиотизма додуматься!» Смачно сплюнула она на протянутую монету. «Магистр настолько заодно это без всякой жалости из Академии вышвырнет!» «Что, опять плеваться нужно?» Не на шутку развеселился толстяк, доставая из сумки еще один пирожок. «Нужно!» Помрачневший Джоуи нехотя сплюнул на землю и растер слюну по всей поверхности. «Нам еще с ней взаимодействовать придется!» «Хватит болтать!» — зло буркнула Инки, перегородив ладонью путь от виджителя к вселенной. «Кидай уже давай! Ай, он вырвался!» Диск, трансформировавшись в поглотители почти до размеров вселенной, ударился об руку девушки, ушел в сторону, огибая препятствие, и гигантской торпедой врезался в мироздание, стремясь расколоть его пополам. Вспышки разлетающихся в разные стороны звезд, жуткий треск отколовшихся от земли кусков и клубы едкого дыма, стремительно заполняющего комнату. «Бежим отсюда!» — потащил к выходу девушку Джоуи. Следом, отчаянно кашляя, вывалился толстяк. «Уф, думал, там и задохнусь!» — выдавил он, прислушиваясь к доносящемуся из комнаты треску. «Все, кранты нашей вселенной!» «Может, обойдется?» — не пожелал сдаваться Джоуи. «Я хронистом так и не выключил. Завтра посмотрим, что с нашим мирозданием через 5 миллиардов лет станет». Инки лишь фыркнула, раздраженно поведя плечами. День третий. «Это оно чего?» — впал в ступор Айвин, всматриваясь в мироздание. «А где земля?» В противовес толстяку Инки стремительно подбежала к виджителю и чуть ли носом в новосозданный мир не сунулась. «Тут куча булыжников вокруг звезд дымится, а земли нет нигде. Джоуи!» — развернулась она к юноше. «Куда земля подевалась?» «Нет, больше земли», — обескураженно почесал тот затылок. Вся об звезды истерлась. «А что мы теперь в основание установим?» — потеряно протянула девушка. «Вон осколки во все стороны летят, а не в одну, как положено. Еще и в дыму все». «Ну, большинство к звездам прилепились», — попытался утешить ее Джоуи. «Смотри, сколько вокруг крутится». «Да почему они все крутятся-то, а?» Наконец, отмерев, взорвался обычно флегматичный толстяк. «В порядочной вселенной все статично быть должно, а не крутиться, как попало. А они при этом еще и вокруг собственной оси вращаются. И звезды тоже. Аж в глазах рябит». «Эта земля их так закрутила, пока по всему мирозданию, как ошпаренная, шарахалась», — выдвинул предположение Джоуи. «Я думаю, со временем остановятся». «Как же, остановятся!» — раздраженно фыркнул толстяк, доставая из сумки эклер и баклажку с квасом. 5 миллиардов лет прошло, да...» «А я знаю, как мы нашу вселенную назовем!» — неожиданно захихикала Инки, перебив его на полуслове. «И как?» — мрачно поинтересовался Айвин. «Мир взбесившихся булыжников». «Я бы лучше его миром чокнутого Демиурга назвал!» Джоуи не ответил, завороженно всматриваясь в спираль. «Что молчишь, Джоуи?» — окончательно развеселилась Инки. «Ты за предложение Айвина или на булыжниках остановимся?» «Да забудьте вы о булыжниках!» — раздраженно отмахнулся тот. «Тут проблема похуже. Само мироздание движется». «Это как?» — внимательно прищурился Айвин, всматриваясь в облако. «И правда», — подтвердил он, — «еле заметно, но вращается». «Да какая разница?» Взорвалась Инки, мгновенно утратив всю веселость. «Крутится наше мироздание или нет? Все равно у нас с землей не получилось ничего!» «Вот-вот», — согласился с девушкой Айвин, смачно прикладываясь к баклажке. «Несуразица у вас какая-то вышла. Удалять его нужно, пока не увидел никто. Засмеют ведь!» «Да кто увидит?» — закусил губу Джоуи, всматриваясь во вращающееся облако. «Мастер Эгбит только через 3 дня придет». «И что ты предлагаешь?» — насупился толстяк. «Попробовать с этим миром что-нибудь сделать». «А что с ним можно сделать? Земли-то нет». «А если бы и была, то куда ее устанавливать?» — поддержала Инки толстяка. Ты же видишь, что Вселенная не статична, а значит, и центральная ось у нее постоянно смещается. А для основания мироздания полная статичность нужна, сам же знаешь. Или ты предлагаешь все-таки подождать, пока Вселенная вращаться перестанет?» «Да нет», — со вздохом признался Джоуи. «Мы даже с Холостимом замучаемся ждать, пока эта махина остановится». «И что тогда делать?» «А давай мы на одном из этих осколков наш мир создадим», — неожиданно предложил Джоуи. «Выберем звезду с одним булыжником где-нибудь рядом с центральной осью, чтобы хоть какое-то притяжение было, и его землей и наречем». «Инки, наш друг окончательно сбрендил», — радостно объявил Айвин, всплеснув руками. «Создать мир, лишенный основания, и поместить землю не в центре мира!» «Не», — покачал он неверяще головой, — «до такого безумия еще никто не доходил». «Ну ладно, предположим, мы попробуем», — со вздохом согласилась девушка, поймав умоляющий взгляд друга. «Выберем какой-нибудь булыжник из той кучи, что телепаются по вселенной, наречем его землей. И дальше что? Как ты собираешься на него купол устанавливать, Джоуи? Там же ни одного плоского нет. Он просто не встанет». «Может, обтесать как-нибудь?» — закусил губу тот. «Как обтесать?» — иронически приподнял брови Айвин. «Ну, допустим, каким-то чудом ты купол установишь». Жестом остановил он раскрывшую было рот Инки. «Что с солнцем делать? Солнце должно быть в миллиарды раз меньше Земли. Тогда оно по размерам к куполу подойдет. А у нас наоборот получается. Эти крошки, что от нашей Земли остались, по отношению к звездам, песчинки просто». «А мы не будем купол устанавливать», — пристально посмотрел прямо в глаза толстяку Джоуи. «И звезда на месте останется. Светит, греет, и ладно». «Ночи, значит, все-таки не будет», — погрустнела Инки. «Жалко». «Придумаем что-нибудь. Может, заслонку какую у механикусов закажем, да между Землей и Солнцем, когда они крутиться прекратят, установим». «Все чуднее и чуднее», — засмеялся Айвин. «Нужно еще забор придумать, чтобы люди с нашего камня вниз не скатывались. И во что-то прозрачное наш огрызок завернуть, иначе воздух с Земли улетучится». «Воздушный пузырь можно в магической лавке купить», — внесла предложение Инки. «Он и тепло, и свет пропускает. Вот только как в него землю завернуть?» «Есть у меня на этот счет идея», — в раздумье наморщил лоб Джоуи. «А пока давайте подходящий осколок поищем». Выбор пал на одинокую каменюку, вращающуюся вокруг небольшой звездочки. Джоуи шустро поскрипел рычагами, многократно увеличивая заинтересовавший их участок мироздания. Каменюка стремительно раздулась, увеличившись до размеров клубящейся в облаках пара глыбы. «Не видно ничего», — выпучил глаза Айвин, всматриваясь в белесую завесу. «Угу, не видно», — согласился с ним Джоуи. «Придется опять время по максимуму ускорить и ждать, когда этот дым развеется». «Это потому, что она еще горячая», — заявила девушка и с сомнением спросила. «А она успеет до завтра остыть?» «Да она так еще сотню миллиардов лет остывать будет», — хохотнул Айвин, размахивая баклажкой. «Солнце вон как пригревает. Да еще постоянно, без ночных перерывов. Нужно бы землю подальше как-то отодвинуть». «Сейчас отодвинем», — Инки решительно шагнула к виджителю, склонившись над Вселенной. «Стой!» — дернулся к ней Джоуи. Поздно. Инки, сунув в облако палец, гигантским перстом вспорола мироздание и, едва коснувшись дымящейся песчинки, тут же отдернула его прочь. «Ай!» — затрясла девушка обожженным пальцем. «Стой!» — выкрик Джоуи снова запоздал. Айвин, подскочив к девушке, резко опрокинул баклажку, выливая содержимое на пострадавший палец. Одна из капель, отлетев в сторону, угодила в многострадальную землю. Водяная глыба с силой ударилась в раскаленную поверхность, сдвинув планету с обжитой орбиты, и, зашипев раскаленной сковородкой, пыхнула во все стороны, вновь заполняя комнату дымом. Друзья вывалились наружу, сопровождаемые очередной порцией непонятного скрежета и световой иллюминацией отчаянно мигающих ламп. «Похоже, история повторяется», — нервно захихикала Инки, вдыхая прохладный ночной воздух. День четвертый. «Ну вот, она опять раскололась». «Да», — протяжно протянул Айвин, с грустью облизывая липкие пальцы. «Большое, усыпанное розочками пирожное, он успел съесть еще по дороге сюда. «Неудачно получилось». «Неудачно», — озлившись, передразнила Инки. «Кто тебя просил вчера нашу землю квасом поливать? Вот что теперь делать?» «То же, что и вчера», — пожал плечами толстяк. «Выбрать из этих песчинок, что вокруг солнца мотыляются, какую-то одну и создать землю уже из нее». «Да они все потрескавшиеся какие-то, покоцанные», — хмыкнула Инки, всматриваясь в созданный ими мир. «Еще и мелочи вокруг много крутится. Будут потом постоянно солнце от земли заслонять». «Может, вон ту голубенькую?» — предложил Джоуи. «Около нее только один булыжник вертится. Сильно мешать не будет». «Красивая», — оживилась Инки, рассматривая новую кандидатку в земли. «Вот только Айвен ее всю лужами залил. Джоуи, а почему вода по шару вниз не стекает?» «А где там вниз? Она же круглая и крутится все время». «Тем более стечь должна, раз основания у мироздания нет. Во все стороны разбрызгаться, а ее будто клеем приклеили». «Так она и разбрызгалась поначалу», — пожал плечами Айвен, ткнув пальцем в тянущиеся во все стороны водяные нити. «Только теперь эти брызги обратно в луже затечь норовят. Чудно». «Нелепица какая-то», — согласилась с ним девушка. «Да не действуют в нашем мироздании обычные законы. Неправильное оно». Неожиданно взорвался Джоуи. «Вон под облаками и атмосфера откуда-то взялась. Она без купола вся в эфире раствориться должна была. И главное, земля крутиться не перестает, зараза такая!» Юноша в ярости потряс кулаками. «Прав, Айвен, не получается у нас ничего!» Друзья немного помолчали, внимательно рассматривая голубую планету. «Может, все-таки попробуем хотя бы растения посадить?» Просительно протянула Инки. «Раз лужи не слетают, деревья тем более как-то зацепиться должны. У них корни есть». «Воды слишком много», — в глазах Джоуи плескалось сомнение. «Две трети всей поверхности в этих лужах. Убрать бы как-нибудь. А давай ее обратно, поближе к солнцу, подвинем». Тут же загорелся энтузиазмом толстяк. «Вода вся и выкипит». «Я больше туда пальцем тыкать не буду», — отшатнулась девушка, пряча руки за спину. «Так она остыла уже». «Все равно не буду. Тебе нужно? Ты и тыкай». «Ладно», — решился наконец Джоуи. «Никому никуда тыкать не нужно. Не все сущности в лужах утонут. Что-то и на твердь упадет. Доставай», — развернулся он к Инке. Девушка замялась, смущенно посматривая на замерших в ожидании друзей. «Ты чего?» — нахмурился Джоуи, почувствовав неладное. «Где сущности растительного мира? Ты же обещала, что с ними проблем не будет». «Нет у меня никаких сущностей, Джоуи», — собравшись с духом, выпалила девушка и с вызовом в голосе добавила. «Но я нашла им замену». «Какую замену?» — опешил юноша. «Как можно их заменить?» «Точно так же, как ты образы заменил». Два доморощенных демиурга уставились друг на друга, гневно сверкая глазами. Раскалившуюся до предела обстановку разрядил Айвен. «Вот это представление!» Давясь собственным смехом, с трудом прохрипел толстяк, сползая по стенке прямо на пол. «Даже потраченных денег не жалко! Если вы без нормальных образов такое натворили!» Сын бокалейщика ткнул трясущейся рукой в сторону виджителя. «То даже представить страшно, что из рукотворных сущностей выйдет!» «А ведь ты прав, дружище!» Из Джоуи словно весь воздух выкачали. «Не мне в чем-то Инки упрекать! Прости!» Заглянул он в глаза девушке. «Так что мы стираем этот мир?» — спросила она, шмыгнув носом. «Ни в коем случае!» — с трудом отлепился от пола Айвен. «Я хочу посмотреть, во что это безумие в дальнейшем выльется!» «Мы попробуем!» Джоуи смахнул с щеки подруги, покатившуюся было слезинку. «Давай, показывай, что ты там придумала!» Инки, продолжая шмыгать носом, вынула небольшую коробочку с металлическими застежками по бокам. Открыла, продемонстрировав друзьям темно-коричневую пыль, заполнявшую коробочку почти до краев. «Здесь частицы всех растений замешаны, что в нашем мире существуют», — сообщила она. «Я добавила туда щепотку порошка из кости единорога и провела магический обряд, закрепляя слияние. Они теперь даже на голой скале прорастут». «Ну что же», — кивнул ей Джоуи. «Большая часть в лужах утонет, но из остального, может, что-то и получится». «Высыпай», — велел он девушке. «А я пока время выставлю. Думаю, что 100 миллионов лет должно хватить, чтобы завтра результат увидеть». День пятый. «Ничего себе! Почти вся земля лесом заросла!» «Так уж и вся!» — не согласился с девушкой Айвен, усаживаясь на многострадальный табурет. «Лужи вон как были, так и остались, не высыхают совсем!» «Да при чем тут лужи, Айвен? Что толку в их высыхании, если появившаяся твердь тоже сплошь деревьями зарастет?» Джоуи возмущенно всплеснул руками и подозрительно покосился в сторону девушки. «А ты что молчишь?» «Какой мир, такие и деревья!» — заржал Айвен, вгрызаясь в огромный кусок мясного пирога. «Я, видимо, слишком много порошка в растительную пыль сыпанула», — потупившись, призналась Инки. «Боялась, что не приживется ничего, вот и перестаралась». «Да тут, похоже, не только в этом причина», — решил успокоить подругу Джоуи. «Смотри», — ткнул он пальцем в крутящийся перед ними шар. «Вода с неба на твердь падает». «У нас деревья влагу только из подземных озер берут, а тут, видишь как, и ветер вон по веткам гуляет». «Ветер я однажды видел», — прочавкал из своего угла Айвен. «Маг им улицу возле дома подметал. Забавное ощущение, будто тебя кто-то невидимый по щеке гладит». «Вот», — кивнул ему юноша, — «а тут он постоянно дует. Вот семена во все стороны и разносит». «Но делать-то теперь что?» Инки так и стояла возле виджителя, не сводя глаз с зеленого ковра, мерно качающегося в такт ветру. «Наши животные в нем просто не выживут!» «Наши точно не выживут!» — заржал Айвен, соглашаясь с девушкой. «Там залитых солнечным светом лужаек нет, а вот ваши — не знаю!» Сын бокалейщика насмешливо покосился на девушку. «Даже знать не хочу, что ты в этот раз в качестве замены истинных сущностей намешала!» «Но не удивлюсь, если приживутся». В глазах Инки отразилось сомнение. «Можно попробовать по капле нашей крови добавить», — взъерошил густые волосы Джоуи. «Но это же агрессивная субстанция». «Вот именно. Шансы, что выживут, значительно увеличатся». «Бедная земля». Айвен поежился, не сводя взгляда со склонившихся над планетой демиургов. «Что-то я за нее переживать начинаю». День шестой. «Нет, этому сумасшествию конца не будет». Джоуи покачивался из стороны в сторону, в отчаянии обхватив руками голову. «Вы только посмотрите, они же пожирают друг друга». «Прямо монстры какие-то, а не звери», — согласился с ним Айвен. Толстяк был настолько поражен, что даже гренки доедать не стал, отложив полупустой кулек в сторону. «Аж жуть берет». «Я же говорила, что по одной капле достаточно будет!» — выкрикнула Инки, сжав кулачки. «А ты давай еще по две капли. Видишь, что получилось?» «Да я же наверняка хотел, чтобы выжили». «Так они и выжили», — развеселился Айвен. «Вон как расплодились». «Ой, а это...» Инки замерла во все глаза, смотря на кучку лохматых зверей, увлеченно забивавших камнями огромное животное, угодившее в яму. Очнувшись, она судорожно сунула руку за пазуху и, ничего не найдя, пронзительно взвизгнула. «Джоуи, наши образы, они там!» «Не может быть!» Юный демиург впился глазами в двуногих хищников. «Как они туда попасть-то могли?» «Еще как может!» — выпрямился Айвен. От напускного добродушия толстяка не осталось и следа. «Это я ваши образы с теми сущностями, что вы вчера на землю высыпали, смешал». «Но почему?» «Потому что любой мир, что создает Творец, должен быть населен людьми, что созданы по образу и подобию его». Седой старик в серой накидке поверх белого плаща прикрыл за собой дверь. «Иначе какой было смысл его вообще создавать?» «Магистр Экшу?» «Оригинально». Не обращая на съежившихся учеников никакого внимания, демиург направился прямиком к виджителю. «Такого мироздания я еще не видел». «Согласен, учитель. Законы, на которых зиждется данный мир, абсолютно абсурдны», — Айвен усмехнулся уголками губ. «Но они работают». «Ну что же», — Экшу пригладил ладонью пышную бороду, — «будем считать, что испытание завершено. Уже завтра я объявлю об отчислении из Академии двух нерадивых студиозусов». Инки тихонько всхлипнула, ухватившись за побледневшего Джоуи. «В Академии не нужны ученики, склонные к различным авантюрам», — внушительно заявил магистр. «А мне не нужны ученики, умеющие действовать только по шаблону. — неожиданно продолжил он. «А ведь кроме вас никто на предложение мастера Эгбита не соблазнился», — сокрушенно покачал он головой. «И подслушанный разговор не помог. Настоящий творец непредсказуем, и каждый мир, созданный им, уникален и живет по своим законам. И только тот, кто не боится экспериментировать, может стать демиургом». «Пошли», — кивнул он ошарашенным ученикам, — «вам еще многому предстоит научиться». «А как же наш мир, магистр?» — оглянулась Инки уже в дверях. «Разве его не нужно теперь уничтожить?» «Пусть будет», — пренебрежительно махнул рукой демиург. «Он достаточно курьезен, чтобы заслужить право на существование. Мы будем за ним наблюдать».